Глава 19. Переговоров не будет. Спустились на первый этаж. Я выглянул из подъезда, осмотрел близлежащую местность. Не увидев никакой опасности, кивнул, призывая напарника следовать за мной, и мы направились по улице вглубь города. Дойдя до тупика, свернули в арку и увидели, что в соседнем переулке стоит довольно длинная колонна немецкой техники. В ней находилось около десятка грузовиков и два бронетранспортера. Обе бронированные машины были раскурочены взрывами и дымились. Очевидно, что огрызались на наши наступающие войска, и бойцы подбили их, закидав гранатами. Что же касается самой колонны, то, скорее всего, именно на этих машинах и подвезли ту роту противника, которую я только недавно уничтожил. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнул я, оставаясь на чеку. Эхо моих слов прокатилось по всей улочке и, отразившись от куч настоящих домов, вернулось ко мне. Другого ответа не последовало. Садовский, всматриваясь в темноту, покачал винтовкой в направлении первой машины и спросил. «Ты что, хочешь обыскать грузовики на предмет патронов?» И сразу же напомнил. «У меня всего две пачки осталось. Кто же знал, что ты столько много их израсходуешь менее чем за четверть часа?» «Патроны от немецких винтовок к трехлинейке не подойдут». Недовольно поморщился я. «Разве что оружие немецкое придется под них забирать». «Тогда будем искать маузер?» «Нет, раз пока патроны есть, не станем мы менять винтовку на другую. Конечно, я из немецкой могу поработать, да и работал уже, но все же Мосинка мне больше по душе. Да и винтовку новую по-хорошему перед эксплуатацией пристрелять нужно. Опять же, я уже воевал без пристрелки. Ко всему привыкнуть можно. Но, тем не менее, с пристрелкой дело лучше будет идти с первого выстрела». «Ну, раз так, тогда пошли». «Погоди», — я покрутил головой. «Может быть, кого из наших бойцов увидим? Сюда бы караул поставить». «Это зачем?» «Чтобы в порыве поиска трофеев наши воины не сломали то, что можно сломать. Нам сейчас рабочая техника ой как понадобится. А это, как я понимаю, именно рабочая, раз немчуру сюда сумела доставить. Ну, разве что кроме тех двух уничтоженных броневиков. Ну так бронетранспортеры нам особо и без надобности, грузовики больше нужны. Нам пушки нужно будет таскать и снаряды к ним. Поэтому раз уж мы их с тобой обнаружили, то необходимо поставить сюда охрану. Вот только где ее взять? Нет в округе ни одной живой души». Объяснив все это, вновь позвал в темноту. И опять ответом мне была тишина. Делать нечего, оставалось надеяться на здравый рассудок наших красноармейцев. И мы продолжили движение к госпиталю. Вдали, в восточной части города, послышались одиночные выстрелы. И это было хорошо. Столь неинтенсивные звуки боя могли означать только одно из двух. Либо немцев в городе мало, и их всех уже перебили, либо основная часть противника успела из города убежать в сторону Чудова. И в том и в другом случае город переходил в наши руки. Теперь оставалось одно – освободить наших пленных, в том числе и клубничку, которую в госпитале Троекуровской я не обнаружил. С того момента, как немцы взяли Новск, прошло не так много времени, и я надеялся, что с ней все в порядке, и гады не успели причинить ей вред. Но до своей цели дойти мы не успели. Когда пересекли соседнюю улицу и, пройдя по ней, миновали несколько зданий, в угловом доме, что был перед нами, разразилась стрельба, а сразу после нее оттуда донеслось несколько криков. Один из мужских голосов кричал, чтобы быстрее убили немца, не обращая внимания на них. Садовский вскинул винтовку, взяв окна здания на прицел, и спросил: «Что там происходит? Дальше пойдем или поможем?» «С одной стороны, нужно идти в госпиталь, его наши бойцы уже должны были начать штурмовать, а с другой стороны, проходить мимо явной проблемы тоже нельзя. Ведь совершенно ясно, что внутри отдела НКВД, которому принадлежало это здание, были взяты в заложники. А раз так, то надо бы помочь». «Почему?» «А потому что я видел в темноте, а те, кто находился в здании и вообще вокруг, нет. У меня сердце разрывалось, я хотел все бросить и бежать искать клубничку, но я также и не мог просто пройти мимо. Получалась странная вещь. В Новск я пришел за Аленой, а спасаю всех, кроме нее. Но не мог же бросить на растерзание взвод, идущий по дороге. Не мог не начать зачищать окраины города, тем самым подвергая риску наших бойцов. И сейчас тоже не мог поступить иначе. Пошли, решим проблему, только аккуратно», — сказал я, вошел в приоткрытую дверь и нелогично добавил: «И давай быстрее тут все закончим. Нас ждут в другом месте». О том, что аккуратно и быстро – это обычно две полные противоположности, Садовский мне не напомнил, и мы прошли внутрь. Там нас встретил бардак. Валяющийся в проходе письменный стол и разбитый стул дежурного, осколки стекла, какие-то бумаги, куски оборванных проводов и множество пустых гильз. Все говорило о том, что здание без боя никто сдавать не собирался. Вот только возникал вопрос, чьи здесь гильзы? Тут так усердно немцы отстреливались? Или же все эти предметы остались с тех пор, когда город был наш, и именно наши работники НКВД обороняли этот дом? Впрочем, в данный момент все не важно. Сейчас нужно зачистить здание и отправиться в медсанбат. Переступая через разбитые стекла и стараясь не издавать шум, приблизились к лестничному проему. В это мгновение раздался хриплый бас. «Сдавайся, сволочь проклятая! А то сейчас гранатами закидаем!» «Найн!» — тут же выкрикнули в ответ, и раздалась автоматная очередь. Крики доносились снизу. «Ага, значит, наши зажали немцев в подвале», — сообразил я и, направившись туда, скомандовал Садовскому. «За мной!» Когда оказались на цокольном этаже, я, стараясь себя не обнаруживать, выглянул в коридор и сразу оценил обстановку. Трое красноармейцев прятались за углом рекреации, при этом направляя оружие в противоположную от нас сторону. Чтоб не пугать их, негромко посвистел, привлекая внимание. И когда те удивленно обернулись, произнес: «Товарищи, не стреляйте, пожалуйста, свои!» После секундной оторопи те мгновенно ощетинились стволами, на этот раз направив их в нашу сторону. «Какие такие свои? А ну покажись! Не видим ничего!» — сказал один из них, после чего навел в нашу сторону небольшой карманный фонарик, скорее всего, трофейный. Второй же, более взрослый мужчина лет 50, лицо которого украшали пышные усы, набычившись, проскрежетал: «А ну покажись, а то ща гранату кину!» Голос я узнал. Это был тот же боец, что чуть ранее немца запугивал той же самой гранатой. Я вновь выглянул из-за угла и на всякий случай обозначил себя, скромно сказав: «Это я, товарищи, легендарный Забабашкин». «Алексей Забабашкин? Сам? Вот это да! Ну, теперь пойдет дело. Живем!» Подобострастно загудела вся троица, осветив меня. «Он самый. Только фонарь уберите, а то слепите». Те подчинились, и мы с Садовским перебежали на их сторону. Как только это произошло, из кабинета, находившегося метрах в 10 от нас, по месту, где мы только что были, выстрелили из пистолета-пулемета типа МП-40. Пули прошли по стене, выбивая куски кирпича и осыпая штукатурку. «Вот же сволочь какая!» — выругался один из бойцов. «Ага, все слышит», — поддержал его второй. «Кто слышит? Расскажите, пожалуйста, что у вас тут происходит? Только быстро!» — решил прояснить я ситуацию. Все оказалось одновременно банально и страшно. Банально в том, что немцы при нашем наступлении из здания успели отойти не все. Завязался бой. Наши бойцы уничтожили их на втором этаже, но один гад нырнул во время штурма в подвал и сейчас взял в заложники тех, кого немцы после захвата города арестовали и кинули в тюрьму. «Тут, Алексей Михайлович, загвоздка в том, — говорил мне усач, — что никак к нему мы подойти не можем. С улицы было хотели его гниду кокнуть, да не получилось. Нет в этом помещении окон, и все тут. А отсюда тоже подойти не можем. Он на любой шум палить начинает». «И давно палит?» «Да уж прилично. Пару магазинов точно отстрелял». «Много. И все же странно. У него ж патроны-то не бесконечные», — удивился я. «Набрал от страха, небось, целый цинк. Они же немцы тоже боятся. Вот этот, наверное, вооружился на год вперед», — грустно хохотнул держащий фонарь боец, а потом добавил: «Вот только не знаем мы, как его теперь взять. Вначале гранату Николаевич хотел кинуть, но оказалось, что у него там в заложниках наши советские люди». «Откуда знаете?» «Так он их кричать нам заставлял уже несколько раз». «И что те кричали?» «Я слышал с улицы пару фраз, но не совсем понял». «Кричали, чтобы убили мы этого гада, их не жалели. Немец-то по-русски по всему, получается, не понимает ничего. Вот те мужики, которых он держит, и говорили, чтобы мы его гранатами закидали». Он вновь вздохнул. «Но мы не можем этого сделать. Те же ребята свои. Кто там конкретно, неведомо, но одного я, кажется, узнал. Там НКВДшник один. Во всяком случае, голос его похож на того, которого я видал, когда мы город держали. Как я его убью-то?» «Это проблема», — согласился с ним я и спросил. «Так значит, немец там один?» «Кажись, один», — ответил усач. «И огонь он открывает на шум и сразу же палит, как только вы с ним говорить начинаете». «Не всегда. Но твоя правда, палит, сволочь, часто. Особенно на свет фонаря. Мы вначале хотели приблизиться и осветить его, чтобы он ослеп на секунду. Но тут на полу много всего валяется. Когда идешь, спотыкаешься. А это шум. Вот он и стреляет и на свет, и на шум. А без фонаря не подойдешь. На полу всякого валяется, видимо-невидимо». «Все ясно», — сказал я. Достал из-за пояса револьвер, подаренный мне Воронцовым. Снял сапоги и, сказав: «Я ща, парсек, вы только не шумите», неслышно ступая, пошел по коридору. До нужного кабинета, дверь которого была выбита и валялась на полу, дошел секунд за 10. Практически бесшумно преодолеть это расстояние мне не стоило никакого труда. Просто аккуратно, держа двумя руками револьвер перед собой, я переступал через валяющиеся на полу предметы, опасаясь только одного – не наступить случайно на битое стекло, которое может порезать ногу, и от боли и неожиданности не заорать на весь Новск. Я и так был весь изранен, а потому лишних дырок в многострадальном теле мне получать совершенно не хотелось. Следовательно, при движении нужно быть максимально осторожным и сконцентрированным. Но, повторюсь, когда видишь, куда наступаешь, это не так и сложно. Когда оказался у дверного проема, задумался, как лучше мне приступить к штурму. И, на мой взгляд, самым действенным казалось, пригнувшись, шагнуть вперед и сразу же, найдя цель, выстрелить. И когда этот план мной был утвержден, и я готов был начать его осуществлять, произошло непредвиденное. Я сделал шаг вперед, оказавшись в дверном проеме, и в этот момент из-за угла мне навстречу вылезла голова в каске, чье тело тоже пригибалось. Мы столкнулись с ним буквально нос к носу. Времени на раздумье у меня не было, и я мгновенно нажал на спусковой крючок. «Бах!» — раздался выстрел моего револьвера. Скорее всего, за пару секунд до смерти гитлеровец почуял что-то неладное, а может быть, услышал какой-то звук в коридоре и потому решил выглянуть из-за угла. И это было его последнее движение на нашей земле. Он умер, получив пулю в глаз, а я, не став наслаждаться победой, упал на пол и, держа револьвер наготове, быстро оглядел помещение, готовый открыть стрельбу в любой момент. Но, как оказалось, враг был один, и других живых противников там не обнаружилось. Зато я увидел лежащих друг на друге трех заложников. Высунулся в коридор и позвал бойцов. Те, поняв, что все кончено, незамедлительно включили фонарь и подошли. «Вот же сволочь! Он всех связал!» Поднимаясь с холодного каменного пола одного из избитых мужиков, сказал усач. «Живы, славяне?» Помогая распутать веревки, спросил Садовский. «Живы, спасибо, мужики!» Ответил один из наших, чье лицо было все в крови, но все же я смог узнать Мамлея Горшкова. Подошел, представился, обнял его и передал привет от Воронцова. Тот был очень сильно избит, но все же узнал меня и даже немного улыбнулся. Однако сказать что-либо в ответ не мог. Он вытирал слезы на глазах и твердил только одно. «Мужики, не оставляйте этих гадов живыми! Бейте их везде, где только можно! Это не люди, это звери!» Другими двумя заложниками оказались подчиненные младшего лейтенанта НКВД. Они тоже являлись сотрудниками органов, и с ними тоже поработали палачи. Раны на их теле и лицах оказались ужасными, но, к счастью, все они были живы, относительно целы, и при помощи нас сумели выйти на улицу. «Бойцы!» — решил я взять командование на себя, обращаясь к троим красноармейцам, которыми ранее командовал усач по фамилии Залихватский. «Все трое, двигайте вот по этой улочке до конца. Там пройдете через переулок и наткнетесь на стоящую вдоль тротуара немецкую колонну. Ее нужно взять под боевое охранение. Там расположитесь и перевяжете освобожденных сотрудников. Учтите, машины, что в колонне, нам очень нужны. Очень. Понимаете? За них головой отвечаете. Мы же с красноармейцем Садовским сейчас идем к госпиталю. Если найдем там медиков, то пришлем к вам. Если не найдем, как штурм закончим, я сам приду. Задание ясно? Ну, раз так, удачи всем нам. Выполнять!»